Глава 15. Люциан Драгон. «Что-что она сказала?» — лениво поинтересовался Люциан. «Что не сможет прийти?» Ярд, в отличие ото всех остальных, кто был у него на побегушках, не краснел, не бледнел и не заикался, говорил прямо и смотрел в глаза. Что, впрочем, его не спасет. «А что сказал я?» «Что Ленор Ларо должна прийти на ужин так или иначе». «И?» Вот сейчас Ярд сглотнул. Причем не беспричинно. Подступающую тяжесть золотого пламени, собственного пламени, Люциан ощутил буквально физически. Да что ж этим идиотам все приходится разжевывать, как мелким, инфантильным дурам? «Я...» «Ты сейчас развернешься, сходишь за ней снова и приведешь». «Люциан...» Голос парня внезапно сел. «Слушай, я ведь действительно пытался. Но она, похоже, действительно спит. Колотил в дверь, пока не высунулась Эстре и не сказала, что я мешаю ей готовиться к занятиям». «Меня должно это волновать?» «Мне кажется, что...» «Тебе кажется?» Люциан шагнул вперед, и парень отступил. Вжался в стену балкона. «Или...» «Что она сказала перед тем, как перестать отвечать?» «Сказала, что устала и хочет спать». «И ты пожелал ей доброй ночи?» «Я сказал, что ты меня убьешь, если я приду без нее, а она...» Ярд прикусил язык и все-таки подозрительно побледнел. Люциан растер между пальцами мелькнувшую искорку магии. «А она?» «Слушай, можно я просто пойду, а? Мне еще тоже к занятиям готовиться». «Отвечай!» Резкость собственного приказа отрикошетила от стен, ударила в парня, и тот выдохнул. «Пусть убьется сам». «Что?» «Она так сказала, Люциан. Ты сам хотел это слышать». «Проваливай. И чтобы я тебя больше не видел». Ярда как ветром сдуло, а следом порывом магии с накрытого на балконе стола сдуло вазу с букетом, который эта девчонка так и не забрала, и бутылку вина вдобавок. Бутылка зацепила бокал, расколотив его прямо на скатерти, второй разбился о ножку стола. Только когда по камню под ногами растекалось темно-красное озеро, окрашивающее его в бурый цвет, Люциан сжал кулаки. Сжал и разжал несколько раз, усмиряя магию. «Да что она о себе возомнила?» Первым порывом было просто шагнуть в портал, а выйти возле двери Ларо. Но этот порыв Люциан отмел сразу же. Достаточно того, что он сегодня уже носился с ней. Букеты, мерийский фьор, ухаживание. Ухаживание. Это она заговорила об ухаживаниях? Да что она вообще о них знает? Ларо, с ее родословной нужно радоваться, если с ней вообще кто-то захочет связываться, не говоря уже о чем-то большем, а она... Ногти впились в кожу с такой же силой, с какой могли бы врезаться когти. Все, хватит Аларо. Слишком много чести. Теперь еще и убираться придется. Вино на территории этой драконовой академии строго запрещено, а значит, даже никого не пригласишь. Настучат за милую лапу. Разбирайся потом с этой рихтой, Эстре. Рихта. Ругательство в отношении женщины. Глянув на беспорядок, который творился на балконе, Люциан скрипнул зубами и резко открыл портал. У него, как и у Сезара, было неограниченное количество переходов, привилегия высокородных драконов, драконов королевских кровей. Всем остальным адептам нужно было для каждого такого перемещения подписать бумажку у Эстре. Да и не стал бы вот так никто туда-сюда бегать, слишком дорого. Но то, что дорого для остальных, для него так, пшик. С этой мыслью Люциан вышел в холле родительского замка и остановился. Переночевать здесь было не самой лучшей идеей, но лучше уж здесь, чем в академии, когда Ларо так близко и наделать глупостей так просто. «Добро пожаловать домой, Люциан», — произнес Верит, едва портал сомкнулся за его спиной. Он раздраженно смахнул магического помощника и собирался уже подняться к себе, когда вспомнил про ужин. Да, романтический ужин для таких, как Ларо, — это точно перебор. А вот то, что закуски и салаты остались на балконе в его комнате, — это, конечно, печаль. За ужинами после смерти матери обитатели этого места собирались редко, если не сказать никогда. Поэтому он решил прогуляться на кухню. Несмотря на то, что ужинов не было, еда была всегда и в любых количествах. Королевские повара трудились, не покладая рук или лап. Сунув руки в карманы брюк, принц направился в левое крыло. Образ Ларо категорически не хотел выметаться из сознания. Оставалось надеяться, что до завтра его отпустят. Если бы. Эта девчонка стала просто каким-то безумием, наваждением. Его тянуло к ней с такой немыслимой силой касаться, впитывать нежность шелковой кожи, целовать, что впору думать о темной магии. Не о драконьем притяжении. Уж точно, такое случается только между драконами. Хаарндарх! Грохот, сопровождаемый драконьим ругательством, да еще и голосом идеального старшего братика, кого угодно заинтересовал бы. Вот и Люциан остановился возле тяжелых дверей, толкнул створки. Тренировочный зал был защищен магическими плетениями, чтобы заклинания не повредили стены. По идее, он должен был быть закрыт и заглушен Кубрира Силенсиал, но сегодня закрыт не был. Сегодня тут вообще творилось что-то до нельзя интересное, потому что Сезар, отлепившийся от стены, с обвалившимися щеками и подчеркнутыми темными кругами глазами, резко шагнул к Альгору. «Ты перегнул». «Здесь мне решать, перегнул я или нет. На позицию». «Ты бьешь запрещенными заклинаниями». «Ну, прости». Если брат напоминал саму смерть, то Альгор с этими его жуткими потусторонними глазами и нитями тлена вместо сосудов, сверкающими под кожей, нечто совершенно противоестественное этому миру. Там, где струилась темная магия, становилось нечем дышать, и собственная сила просыпалась сама собой в инстинктивном желании защищаться. «Когда ты окажешься один на один с темными, они будут бить исключительно по предупреждению и по классической схеме. На позицию». «Весело тут у вас», — Люциан кашлянул, обозначая свое присутствие. Сезар едва на него взглянул, а вот Альгор медленно повернулся. В бездонной серой пропасти глаз не было зрачков, и на мгновение Люциан ощутил, как из мира ушли все краски. Разом схлынули, оставив его затянутым безжизненным серым туманом, в котором нет места никаким чувствам. Это была даже не смерть и не пустота, это было безграничное ничто, магия которого пульсировала в каждой частице пространства. «Выйди за дверь», — приказало оно голосом Альгора. Эта сила выворачивала наизнанку, заставляла себя чувствовать незначительным, мелким, пылинкой в разыгравшейся буре. От нее сдавливала грудь, мертвенно-холодной клешней, способной раскрошить тебя, как прошлогодний лед. «Приказывать будешь своим мальчикам на побегушках», — выплюнул Люциан, резко развернулся и вышел, стряхивая с себя невидимую паутину липких прикосновений потусторонней магии, от которой всегда мутило. Послевкусие темной силы напоминало редкостно дрянное похмелье, когда не можешь вспомнить, какого лозантира ты так надрался, но чувствуешь себя отвратительно. Гораздо более отвратительно, чем может показаться на первый взгляд. Судорожно вздохнув, он жадно глотнул чистого воздуха, глядя, как мир вокруг раскрывается цветом. За спиной с грохотом захлопнулась дверь, порыв магии впечатал ее в проем, но Люциан даже не обернулся. Темная сила братца — единственная причина, по которой отец допускает эту темную тварь в родовое гнездо. Когда Сезар был мелким, с ним творилось разное. И до появления Альгора несколько лучших драконов-целителей постоянно дежурили рядом с ним. Потом появился этот. Черная тварь с заманчивой историей, которого в Совете и в Даране терпят исключительно потому, что он — неиссякаемый источник информации о темных, но, что самое главное, он — единственный, кто может почувствовать любые подвижки темных в сторону границ. Валентайн Альгор — как магический сигнальный маяк. Специфика темной магии такова, что ее потустороннюю суть может отследить только родственная сила. Темные способны скрывать свое передвижение даже от самых серьезных и мощных поисковых сигналов. Вот и носятся все с этим Альгором, как дракон со своей Эрими. Эрими. Избранная дракона. Потому что Адергайн Ниихтарн спит и видит, как превратить Даранию во вторые мертвые земли. Если, конечно, он еще способен спать. Если Валентайн Альгор здесь не по его приказу. Люциан так пнул дверь, ведущую на кухню, что ей здорово повезло остаться на месте, что касается ноги, повезло уже меньше. По ощущениям, стопа вспыхнула огнем, превратившись в раскаленную головешку. Поморщившись, он шагнул вперед, и в него с визгом «Люци!» врезался рыжий ураган по имени Невьери. Она же принцесса Дарании, она же младшая сестренка. Единственная, кому Люциану никогда не хотелось дать хорошего пинка в этом замке. «Привет, Нев!» Он слегка отстранился и заглянул девчонке в лицо. «Как дела?» «Без тебя тошно!» Сестра наморщила нос, из-за чего веснушки собрались в забавную стайку. «Я всегда говорил, что только мы с тобой украшаем эту обитель». Люциан коротко поцеловал сестренку в нос. «Что на ужин?» «А ты что хочешь?» — сестра оглянулась. «Я спустилась, чтобы заказать тортик и кеверсы». «Истинно девчачье удовольствие». Сладкая и хрустящая соленая гадость из сушеных морских обитателей. «Мне бы что-нибудь вроде куска мяса на углях». «Я скажу Сьере». «И вина». Про вино Люциан сестре говорить не стал, но стоило о нем подумать, как перед глазами снова встал накрытый стол. Цветы, под которыми расползалось бурое пятно и осколки. «Нет, Ларо это с рук не сойдет. Пойдем лучше, скажем, вместе». Он приобнял сестренку за талию. «Мелкая». «Я не мелкая». Нев встряхнула его ладонь и сверкнула зелеными глазищами. «Мне скоро 11». «Ну да, конечно, ты уже взрослая». а ты просто засранец. Ты знаешь такие слова? Я много чего знаю. Например, про твою помолвку с Ларо. Так, это уже серьезно. Люциан отстранился, чтобы заглянуть сестренке в лицо. Откуда ты знаешь? Да все это знают. Или ты думаешь, что помолвка младшего принца может остаться незамеченной? Неф фыркнула и сложила руки на груди. Я, конечно, все понимаю, но... Ларо... никого похуже найти не мог? Он прищурился. Ревнуешь? Вот еще. Я прекрасно знаю, зачем ты это делаешь. Чтобы не жениться на Брелис. Просто... Сестра подняла палец вверх. «Меня удивляет твой выбор. Но, по сути, мне нет до этого никакого дела. А вот отцу есть. Он был в такой ярости, что если бы не подготовка к совету и ко встрече с делегацией Мервеста, лично явился бы в академию. Так что тебе здорово повезло, братец». Выпалив все это на одном дыхании, Неф указала на дверь. «Так ты идешь?» Обеденную часть кухни отделяли от зоны готовки толстенные стены и бессменный Кубрира Силенциал. Не считая звона посуды и рычания главного повара, которая, кстати, родом была из Мервеста. Наделенная темпераментом, как и все островитянки, она частенько не стеснялась в выражениях со своими подчиненными, гоняла всех и в хорошем настроении, и в плохом. Просто в плохом, иногда паром из ноздрей. Вот и сейчас, стоило сунуться в самое сердце кухни, драконесса резко развернулась к вошедшим. «Терно Ар, Люциан, мы вас не ждали», — прорычала она. «Я, как всегда, неожиданно и к счастью. Найдется у вас там достойный кусок мяса на углях». Из огромных ноздрей вырвались струйки дыма, будто Сьерра оскорбилась в лучших своих чувствах. «Всегда все свежее, Терн-Ар!» Она вздернула голову, из-за чего чуть не зацепила люстру. Благодаря особому виду трансформационной магии для нахождения в помещениях драконы могли чуть уменьшаться в размерах. Но даже в таком виде Сьерра возвышалась над ними. «На любой вкус!» «Прикажете принести на выбор?» «Выбор оставлю за тобой. И приготовьте моей сестре что-нибудь нормальное, а не то, что она просила». «Эй!» — Неф возмущенно сверкнула глазами. «Давно ты превратился в зануду?» «С тех пор, как у меня появилась несносная младшая сестра». Люциан подмигнул драконессе и буквально вытащил Неф за дверь. Сьерра была потрясающим поваром, но она терпеть не могла на своей территории посторонних. Да и сам он не горел желанием с кем-то сейчас общаться. С кем-то, кроме сестры, разумеется, которая сейчас надулась. «На обиженных драконы гадят», — сообщил он, отодвигая кресло для Неф и устраиваясь за столом. Девочка плотно сжала губы. «Очень педагогично». «Упаси меня, Томея, от стези магистра. Ладно, Неф, прекращай дуться. Лучше расскажи, как прошел твой день». «Прошел и ладно». «Ну, как хочешь». Люциан откинулся на спинку кресла, из-за чего оно слегка подпрыгнуло на магической подушке. Закинув руки за голову, досчитал до 10, когда справа из-за стола донеслось: «Перестану, если ты расскажешь мне про Ларо». «А что про нее рассказывать?» Он перевел взгляд на сестру и оперся ладонями о массивную деревянную столешницу. «Ты все правильно поняла. Про Брелис». Неф всегда была не по годам проницательна. А еще она знала его, как никто другой. Этот парадокс, пожалуй, был непонятен и самому Люциану. С чего бы ему так носиться с мелкой? но сестренка была и по сей день оставалась единственной, кого он мог по-настоящему назвать родной. С тех пор, как не стало мамы. Люциан тряхнул головой и улыбнулся, глядя сестре в глаза. «Так что тебе не о чем беспокоиться, мелкая. Я по-прежнему только твой принц». «Идиот!» — сказала сестра, но уголки губ у нее дрогнули. Ларо тоже часто улыбалась. Это новая Ларо, не та, которую все знали, забитая серость. Она не просто часто улыбалась, она улыбалась так, что хотелось улыбнуться в ответ, а это, пожалуй, было уже посерьезней прикосновений и поцелуев. С ней определенно что-то было не так. И она тоже ничего не помнила, как Драконова. Что произошло во время той дуэли — большой вопрос. Почему она так изменилась? Почему его так тянет к ней, тянет, как магическим арканам высшего уровня? Ничего. Он все это выяснит. Так или иначе. И когда он узнает все ее тайны, Ларо уже никуда от него не денется. Потому что магическая дуэль — это просто искорки по сравнению с тем пламенем, которое способны разжечь ее тайны. Осталось просто понять, когда до них добраться. Сезар рассчитывает на то, что через него узнает все о случившемся с Драконовой и Ларо, но у него на эту информацию свои планы, гораздо более интересные. Люциан поймал себя на мысли, что выпал из реальности, что сестра уже какое-то время болтает о своем вечном противостоянии с предметницей по ранней эпохе драконьего искусства и немедленно влился в разговор. Все. Никаких больше мыслей о Ларо. По крайней мере, до завтра.